Глава 6. Цвет лица тетушки Ливии повторял тон простыней, на которых возлежала сонная я. Вернувшись накануне, я забыла запереть за собой дверь, да еще и вещи, как всегда, побросала, где пришлось. И сейчас моя бедная тетушка смотрела на творящийся в комнате бардак, с каждой секундой бледнее, все больше и больше. Я даже всерьез стала опасаться, уж не станет ли она прозрачной. «Тётушка!» — попыталась улыбнуться я, но от звуков моего голоса она вовсе пошатнулась. «Так это правда?» — выдохнула тётушка Ливия, картинно схватившись за голову. Даже такой отчаянный жест у нее получалось сделать поразительно изящно. «Фелиция, ты...» Ее рука плавно переместилась на лоб, глаза прикрылись, и пожилая женщина стала близка к тому, чтобы, как и полагается каждой порядочной леди в таких случаях, лишиться чувств. Соскочив с кровати, я приблизилась, обняла дрожащую родственницу и помогла ей присесть в кресло. «Всевышний Фелиция!» — неожиданно встрепенулась та, опустив глаза. «Ты в чем спишь?» Проследив за ее взглядом, я обнаружила на себе нижнее белье и вздохнула. «Но ведь лучше так, чем без ничего». «Фелиция!» — тетушка начала заикаться. «Я же тебе столько ночных сорочек подарила. Последняя персиковая такая, с кружавчиками, помнишь?» «С кружавчиками помню», — улыбнулась я, мягко забирая из ее рук помятую газету. «Вы только не волнуйтесь». Откинувшись на спинку кресла, тетушка бросила на меня обвиняющий взгляд из-под полуопущенных век и выдохнула. «Как? Как ты могла? Я, конечно, ожидала от тебя всякого, но чтобы такое, такое, это же надо переодеться мужчиной, прикинуться телохранителем этого картежника. А я всегда говорила, что Эгри не лучшая для тебя компания». «Тетушка Ливия», — резко оборвала ее я, — «можете отчитывать меня, сколько заблагорассудится, но моих друзей мы обсуждать не будем». Она хотела что-то возразить, но, наткнувшись на мой предупреждающий взгляд, сдалась. «Существуют темы, которые я никогда не стану обсуждать, и круг моего общения входит в их число». Тетушка прекрасно об этом знала и уже давно оставила попытки что-то изменить. «Вся в отца», — произнесла она, прибегнув к своему любимому средству. Когда-то давно она сама мне рассказала, что называет его сильным оружием слабой женщины. На бледных щеках появился чуть заметный румянец, глаза влажно заблестели, губы чуть задрожали, выбившаяся из пучка прядь упала на лоб. Действительно неплохой прием. Наверное, будь я мужчиной, а тетушка лет на 20 моложе, он непременно подействовал бы. Только я хотела тактично, а может и не совсем тактично намекнуть, что мне неплохо бы остаться одной, дабы привести себя в порядок, как на всю гильдию раздалось громоподобное. «Фелиция!» Тетушка схватилась за сердце. Я закрыла глаза и мысленно в скоростном режиме прочла все известные молитвы. «Фелиция!» Через несколько мгновений вновь взревел гром голосом моего папочки. «Ко мне! В кабинет! Живо!» За окном блеснула молния. Потом еще одна, а следом целых две. Послышался треск, за которым последовал оглушительный грохот. Этак мы совсем без деревьев останемся. Быстро надев первые попавшиеся брюки с туникой, обувшись и на ходу причесавшись, я мягко, но настойчиво вытолкала тетушку в коридор, заперла за нами дверь и стремительно направилась к папиному кабинету. Пока шла, все не переставала гадать. Это он так разбушевался из-за статьи в газете или уже успел узнать о поданной мною заявке? Ох, лучше бы только из-за газеты. Двойного удара этой гильдии не пережить. Минуя жилые коридоры, я сполна почувствовала на себе самые разные взгляды. Любопытствующие маги повысовывались из комнат и провожали меня кто с сочувствием, кто с праздным интересом, а кто и с неприкрытым удовольствием, как Тамия. Ливия увязалась следом. Так что в кабинет мы входили вместе. Судя по тому, что отец не восседал за столом, а возвышался над ним, он пребывал на второй стадии злости. Главное, что не на третьей, потому как ее даже я справедливо опасаюсь. «Фелиция Саагар!» Направленные на меня глаза сузились, и глава гильдии вытянул вперед руку с той самой свеженькой прессой. «Это что?» «Газета?» Я несколько раз невинно моргнула. Тетушка Ливия могла мной гордиться, ибо один из ее методов я воплотила почти в совершенстве. Но вместо того, чтобы возгордиться успехами племянницы, она почему-то заняла место рядом с папой и вперилась в меня не менее осуждающим взглядом. Снова двое против меня одной. Вселенская несправедливость. «Только что из мэрии в гильдию пришел счет!» В руках разгневанного папы появилась еще одна бумага. 200 000 лир! 200, Фелиция!» Деньги воистину огромные. Вот только он сам не раз учинял погромы на сумму в 5, а то и 10 раз больше. К тому же... «А почему платить должна гильдия?» — вознегодовала я. «С какой такой стати? Пускай ущерб клубу и кварталу выплачивает лорд Дейрон». «Он и выплачивает», — хмуро сообщил Драгор Непобедимый. 600 000 лир!» Я едва не присвистнула. Похоже, владельцы игровых клубов, предоставляя счет, решили не только на восстановление деньги получить, но и на возмещение морального ущерба. Только что-то слишком круто они оценили восстановление своего душевного равновесия. За те деньги, что останутся после ремонта, можно год на Санцеликих островах жить. Кажется, отец думал о том же и еще не до конца определился, что его разозлило больше. Мое имя в заголовке или непомерная наглость владельцев клубов. «В общем, так», — с мрачной решимостью произнес он, и в следующее мгновение обе бумаги в его руках вспыхнули ярким пламенем. Пока мы с тетушкой Ливией потрясенно наблюдали за осыпающимся на пол пеплом, папа неожиданно выдал. «Вообще ты молодец. Правильно сделала, что морду эту лордовскую носом в лужу ткнула. Совсем страх потеряли. Смотреть на всех этих чиновников да советников противно. Я лично отправлю императору требование разжаловать Дейрона. Лично и незамедлительно». Не успела я прийти в себя от такого потрясающего поворота событий, как отец снова недобро на меня посмотрел. «Однако это не отменяет твоего проступка, Фелиция. Если уж влезла в авантюру, нужно делать все как следует, а не раскрывать инкогнито при всем честном народе. Поэтому...» Видимо, далее должно было прозвучать мое грядущее наказание, но этому помешал стук в дверь. «Кто там еще?» — рыкнул Драгор Непобедимый, машинально усилив голос магии, отчего задрожали стены. Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щелочку просунулась белокурая кудрявая головка. «А, Рута!» — громкость голоса значительно понизилась. «Чего тебе?» «Так вот!» — робко топчась на пороге, она крепче прижала к себе кипу бумаг. «Предварительный список участников магических...» Заметив меня, Рута резко замолкла. «Ой!» — в ужасе выдохнула наш администратор, а по совместительству — папин секретарь. И бумаги выпали из ее ослабевших рук. Это была катастрофа. Мне так и представилась хронология произошедших событий. Рута сидела в своем кабинетике, огороженном от посторонних звуков магической защитой. Вопли непосредственного начальства не слышала и знать не знала, что здесь нахожусь я. Вот это подстава. «Рута, ну что ты как неживая?» Недовольно проговорил глава гильдии, заставив бумаги сложиться аккуратной стопочкой и подлететь к нему. «Так, ну и что тут у нас? А впрочем, не до того сейчас. Вечером посмотрю». Только мы с Рутой синхронно облегченно выдохнули, как папа вернулся к бумагам, которые уже собрался отложить. «А это еще что?» Пристально всматриваясь в самый низ листка, недоуменно пробормотал он. Понимая, что сейчас будет, Рута благоразумно попятилась к двери, тетушка на свою голову, подошла ближе к папе, намереваясь посмотреть, что его так изумило. А я осталась спокойно стоять на месте. Должна признать, сбежать хотелось очень. Но в конце концов, Фелиция Саагарья или нет? Широко расправила плечи, гордо вскинула голову, впилась ногтями в ладони и приготовилась к неизбежному. Участие в играх — мое решение, о котором нисколько не жалею. А папочка сейчас может хоть сотни молний на гильдию обрушить, уже все равно ничего не изменить. Одобрение участников проводит не он, а магический шар, определяющий уровень магии. И раз я попала в список, все, назад дороги нет. Кажется, прошла целая вечность перед тем, как папа оторвался от изучения бумажки, на которой почти прожег взглядом дыру. Причем в прямом смысле. Судя по непередаваемому выражению лица, сейчас он очень стремительно переходил со второй стадии на третью. Ту самую. Плечи отца мелко затряслись, в глазах отразилась смесь неверия с ужасом. И мне пришлось впервые в жизни наблюдать, как отец не может подобрать слов. В следующее мгновение вокруг него взметнулось пламя. Атмосфера буквально накалилась до предела. Тетушка схватилась за сердце, почему-то с правой стороны, и начала оседать на пол. А Рута издала странный, не то всхлип, не то писк. «Фелиция Саагар», — с пробирающим до дрожи спокойствием произнес Драгор Непобедимый, глаза которого загорелись. Мимолетная тишина, а затем блеск молний, оглушающий гром и такой же оглушающий рев. «Ты что творишь?» Стекла задребезжали и не вылетели из окон лишь каким-то чудом. На меня смотрело самое настоящее чудище, видеть которое за всю жизнь мне приходилось всего два раза. Первый, когда разнесла самый красивый и древний зал гильдии, второй — с Эгри и Аграном превратила в щепки три соседних дома. Вот он. Драгор Непобедимый в настоящем гневе. И мне бы помолчать, не провоцировать и без того находящегося на пределе человека. Но кровь-то у нас одна. «Что я творю?» — спросила менее громко, но не менее грозно. «Отстаиваю свое право на свободу!» «Ты не прав, отец, и в глубине души это понимаешь, но из упрямства не желаешь признавать!» «Я выиграю магические игры, прославлюсь на всю империю, даже больше, на весь континент! И ты еще будешь гордиться тем, что у тебя такая дочь!» В два шага оказавшись рядом, отец навис надо мной, подобно готовому взорваться вулкану, и сжал кулаки, борясь с желанием схватить меня за плечи. Я всей кожей ощущала исходящий от него жар, тяжелый горящий взгляд, но глаз не отводила и, сжав зубы, стояла на своем. Теперь уже молча, одним видом показывая, что настроена решительно и не отступлю ни за что. Из этой схватки я все-таки вышла победительницей. Спустя короткое, но вместе с тем мучительно тянущееся мгновение, охватывающее отца пламя, погасло, и он отступил на шаг. Гнев постепенно испарялся, выражение ярости на лице сменялось усталостью. «Иди», — с потухшим взглядом бесстрастно выдохнул он. «Позже поговорим». Чуть склонив голову в знак почтения, я схватила пребывающую в трансе Руту и толкнула дверь. Тут же прозвучали характерные «Ай, ой, больно!» и добрая половина сагильдийцев, бессовестно подслушивающих у кабинета, повалилась на пол. «Личка, что же это будет?» — причитала Рута, пока я тащила ее на рабочее место. «Меня же теперь уволят!» Администраторские слезы лились ручьем, грозясь затопить целый этаж. «Да успокойся ты!» Откровенно говоря, мастер утешать из меня такой же, как из Эгри. «Никто тебя не уволит. Ты такой же маг гильдии, как все остальные». «Но с должности сместят!» Ручей превратился в настоящее море. «Личка!» Доставив нашего администратора до места назначения, я достала из шкафчика бутылку воды, плеснула в стакан и протянула ей. Стуча зубами о стекло, Рута сделала несколько глотков, повздыхала, затем отпила еще воды и более-менее пришла в себя. «Ничего тебе отец не сделает», — облокотившись о стойку, заверила я. Да, сейчас он злится и будет срываться на всех, кто попадется под руку. Но пройдет пара дней, и все наладится, поверь. Ты же у нас вообще незаменимая. Кто в своем уме захочет лишиться такого специалиста?» Рута похлопала длинными слипшимися от слез ресницами и неожиданно бросилась мне на шею. «Личка, ты такая хорошая!» С влажно-блестящими глазами воскликнула она. «Буду за тебя болеть!» И вот в этом вся Рута. Самое милое и беззащитное создание из всех, кого я знаю. И что удивительно, наравне с этим невероятно ответственная и толковая в плане бюрократии. Да без нее папочка как без рук, ног, а то и головы. Внезапно послышавшийся на лестнице шум сообщил о том, что пора уходить. Сталкиваться с потрясенно любопытной толпой мне совершенно не хотелось. Свое участие в играх лучше обсудить с желающими, когда все немного успокоятся. Поэтому, отцепив от себя незаменимую страдалицу, я попятилась к выходу. Свернула в левый коридор, быстрым шагом дошла до скульптур пары магов и, убедившись, что рядом никого нет, надавила на коленную чашечку одного из них. Затем, выждав короткую паузу, другого. Скульптуры пришли в движение, отъехали в сторону, и на стене появились очертания двери, в которую я и вошла. Привычно призвав огонек, пустила его лететь впереди, а сама неспешно побрела следом. До сих пор помнила свой восторг, когда 6 лет назад обнаружила этот ход. Причем обнаружила по чистой случайности. Разозлившись на тетушку Ливию, запустила принесенными ею туфлями прямо в открытый гардероб. Одна туфля угодила ровно в то место, где находилась невидимая кнопка, и моему потрясенному взору открылся проход в изнанку. Иметь тайный ход, соединяющий собственную спальню и ближайший к холлу коридор, было очень удобно, чем я и пользовалась. Оказавшись в собственном гардеробе, я продралась сквозь бесхозно висящие платья, чихнула от попавших в нос перьев самого идиотского наряда и, оказавшись в комнате, без удивления вздохнула. «Еще не надоело?» «Так, морально поддержать пришел», — ничуть не устыдился Эгри, дожевывающий последнюю конфету. И даже не поинтересовался, откуда это я вдруг появилась. Подойдя к креслу, где еще недавно сидела тетушка Ливия, я подперла подбородок рукой и призадумалась. Где-то очень-очень глубоко, в самых дальних закутках души, папа было капельку жаль. «Ну да, он эгоист, плохо со мной поступает, но ведь и правда убежден, что действует мне во благо. А я, несмотря ни на что, все-таки его люблю. И горжусь, всегда гордилась, что мой отец — сильнейший маг империи. Я еще напомнить хотел», — как бы, между прочим, произнес Эгри. «Не сомневаюсь, ты, конечно же, об этом забыла». «О чем?» — спросила, вернувшись из мыслительных далей. «Прием уже послезавтра», — с елейной улыбкой просветил друг. «Ну, тот, где официально участники игр будут объявлены. Куда съедется весь высший свет представителей всех известных газет и журналов?» Кажется, моя душа на время покинула тело и взмыла под самый потолок. А пока я уподоблялась неподвижному изваянию, в сознании звучало всего 2 слова. «Гортахова бабушка». «Так и знал, что забыла», — усмехнулся Эгри и подружески приободрил. «Не переживай, у тебя в запасе целых 2 суток». «Двое суток», — эхом звучал в ушах приговор. «Подготовиться к этим адовым пыткам всего за 2 суток». Душа пробралась к распахнутому окошку и упорхнула на волю, взмыв к самым небесам. «Филька, дыши, не умирай», — оказавшись рядом, Эгри встряхнул меня за плечи. «Вот так, хорошо. Это всего лишь прием, ничего такого». Первым, что я произнесла, когда собралась с мыслями, стало: «Будешь меня сопровождать!» Отказываться друг не подумал и тут же согласно кивнул, что вызвало некоторое облегчение. В отличие от меня, он обожал появляться в обществе и на всевозможных приемах, чувствуя себя как рыба в воде. Так что его сопровождение было просто бесценным. Еще пару веков назад все было куда сложнее. В гильдии существовала строгая социальная иерархия, разделяющая магов на 2 лагеря — аристократов и простолюдинов. Но однажды все изменилось, и каждый, вступивший в гильдию, автоматически получал статус лорда или леди, дающий определенные привилегии. Не то чтобы с этими привилегиями кто-то по-настоящему считался, но теперь все маги могли беспрепятственно появляться на высоких, проходящих в гильдии приемах. А еще все были обязаны изучать этикет и танцы, половину уроков которых я благополучно пропустила. Хотя, в отличие от многих, леди была по рождению. Стоило об этом подумать, как в дверь комнаты постучали. Тактично, вежливо, настойчиво и требовательно одновременно. Так умела только Ливия, которая обнаружилась на пороге комнаты. Вид тетушка имела грозный и внушительный. Ни следа от недавних переживаний. Выставив вон не особо-то и сопротивляющегося Эгри, она меня отчитала и прошествовала к моему гардеробу. Только я хотела поинтересоваться, что она намеревается делать, как тетушка сняла с вешалок кипу платьев и взгромоздила их на кровать. А затем начался мой худший кошмар. Ко мне одно за другим прикладывали платья, заставляли их мерить и приговаривали при этом, какая я все-таки непутевая, сумасбродная, непомерно вздорная девица. Я молчала и изредка кивала, делая вид, что полностью согласна. Потому что другого выбора не оставалось. Если кто и сумеет за двое суток подготовить непутевую девицу к важному приему, то это тетушка Ливия. Сидя в располагающемся неподалеку от гильдии баре, я медленно пила безалкогольное имбирное пиво и периодически зевала. Бармен придумал какое-то убойное сочетание, добавив в него кофе и пообещав, что такой напиток непременно меня взбодрит. Минувший день выдался до того изнуряющим, что я искренне не понимала, как большинство девушек так мучаются всю жизнь. Платья, туфли, заколки, чулки и снова платья, платья, платья. Кто их только придумал? Этот бар, по сути являющийся пивнушкой, пользовался среди магов большой популярностью. Поэтому даже находясь здесь, мне приходилось таиться, прячась под новым плащом. Новость о моем участии в играх произвела в гильдии настоящий фурор. И не заговорил со мной об этом разве что только глухонемой. Даже Йодик, эта бестолковая летающая обезьяна, не постеснялся хорошенько оттаскать меня за волосы, при этом вопросительно что-то мыча. Зато те, чьей реакции я опасалась больше всего, меня игнорировали. Отец на очередной разговор до сих пор так и не вызвал. А Трей вообще отсутствовал, пропадая на каком-то задании. «Слыхал? Говорят, нынешние игры особенными будут», — завел разговор мужик, сидящий за столиком. «Так юбилейные же», — отхлебнув темного пива, отозвался его собеседник и, оттерев с губ пену, посетовал. «Сколько денег на организацию угрохали?» «Еще и билеты продают в 3 раза дороже, чем в прошлом году», — пожаловался первый. «Так юбилейные игры же», — повторился второй. «Интересно, кто станет новым главой? А еще интересно, что это за сюрприз, который вчера анонсировали в Вестнике?» Допив имбирное пиво, я вздохнула. «Знали бы вы, ребята, что этот самый сюрприз сейчас сидит в метре от вас?» «Не, ну а как вам ситуация с этим лордишкой?» Присоединился к обсуждению еще один здоровяк. «Знатно его дочь главного мага умыла. Приятель мой рассказывал, что император ему отличную выволочку устроил и в должности понизил. Не терпится посмотреть, как он теперь в гильдию на первый прием по случаю игр явится». Я вздохнула вторично. О присутствии Дейрона на приеме до сего момента как-то не задумывалась. Впрочем, плевать. Это только его проблема. «Желаете чего-нибудь еще?» — любезно поинтересовался бармен, когда я поставила на барную стойку пустую кружку. Отрицательно покачав головой, спрыгнула с высокого табурета и, поправив капюшон, вышла на улицу. Над столицей сгустились сумерки, но об отдыхе мечтать не приходилось. Этой ночью меня ждало общество учебников по придворному этикету, принесенных тетушкой Ливией. Но прежде предстояло свидание со старым добрым Тедди, лучшим мужчиной для того, чтобы выпустить пар. Окольными путями пробравшись к тренировочному корпусу, я сменила одежду, потуже затянула высокий хвост и призвала мечи. Сделала шаг, замахнулась и... внезапно почувствовала рядом движение. Инстинкт закричал об опасности. Сработал рефлекс, и вместо груши для битья удар пришелся по тому, кто незаметно подкрался ко мне со спины. Вернее, удар пришелся по воздуху, так как нежданный гость успел уклониться. «Фелиция!» — процедил Трей, вокруг которого сгущались черные тени. «Называется, помяни чёрта. Вот какого гортаха я о нем сегодня вспомнила?» «Вернулся, значит?» — усмехнулась, крепче сжав рукояти клинков. «И как задание?» Проигнорировав вопрос, он прищурился. «Решила в играх участвовать?» В следующую секунду тучную, подползающую ко мне тень одним ударом разорвал в клочья мой меч. Другим я в это время избавилась от еще одной тени, бесшумно опустившейся с потолка. Трей был зол, и понимание, что он не может что-либо изменить, злило его еще больше. Он атаковал стремительно и внезапно, но я оказалась к этому готова. Буйный черный поток обрушился на меня со всех сторон. Одна тень обхватила за руку, другая устремилась к поясу, но тут же была разорвана. Волосы Трея удлинились, став похожими на его же тени. Черные глаза яростно блестели, на белой коже проступили темные борозды вен. Жуткое зрелище для тех, кто видит подобное в первый раз. «Успокойся!» — крикнула я, понимая, что дело дрянь. «Чего бесишься?» Он не слушал, продолжая направлять на меня боевую магию теней. Отражать удары, уклоняться и атаковать в ответ давалось с большим трудом. И я понимала, если Трей сейчас шагнет за грань, проблем не избежать. «Ты же сейчас сорвешься!» — выкрикнула, сменив клинки на щит и накинув дополнительные магические доспехи. «Гортах, тебя сожри, Трей! Оно того не стоит!» Его лишенные белков глаза смотрели прямо в мои и были невероятно близко. Дрожащими руками, выставив перед собой щит, я с трудом сдерживала натиск теней. Где-то в глубине сознания маячило удивление, что он дошел до такого состояния из-за моего участия в играх. Или его так истязало выполнение заказа, а известие о моем участии стало последней каплей. Руки дрожали все сильнее. Тело напряглось до предела, по лбу скатилось несколько капель. Там же, где маячило удивление, стремглав проносились картинки далекого детства. Черноволосый мальчик в окружении уличных задир сидит на асфальте, закрыв голову руками и давясь беззвучными рыданиями. Я бегу к нему, спотыкаясь и боясь не успеть, а в нем уже просыпается магия, злая, неконтролируемая. Трею потребовались долгие годы, чтобы научиться с ней управляться, и срывов не было уже давно, до этого момента. Моя отставленная назад нога медленно скользила по полу. Натиск был слишком сильным и теснил назад. Я держалась из последних сил и, понимая, что лучший вариант сейчас — это риск, резко убрала щит. В то время как он исчезал, призвала охваченный пламенем клинок, в считанные доли секунды нанесла удар в самую гущу теней и отпрянула в сторону. Трей отреагировал моментально и бросился ко мне. Но когда до нашего столкновения осталось всего ничего, резко остановился. Тяжело дыша и не сводя с него взгляда, я наблюдала, как лицо мага делается осмысленным. Его глаза все еще оставались неестественно черными, но смотрели уже не так, как несколько мгновений назад. Трей теперь уже осознанно сделал шаг по направлению ко мне, а я машинально чуть отступила и тут же ощутила спиной холодную стену. Не самое приятное чувство, когда на тебя надвигается едва не сорвавшийся маг теней, а пути к отступлению отсутствуют. Резкий удар кулаком пришелся по стене на расстоянии нескольких миллиметров от моего лица. «Какого чёрта ты это сделала?» — с глухим рычанием спросил Трей. «Тебе все равно не победить». «Вот и проверим», — произнесла я, усилием заставив голос звучать ровно. Он склонился еще ближе и пристально всмотрелся мне в глаза. Стало совсем неуютно. Я всем телом вжалась в стену, борясь с желанием вновь призвать клинки. Трей полностью взял магию под контроль, нападать не собирался, но мне все равно хотелось ощутить в руках оружие. Оно всегда придавало уверенности. «Я буду главой гильдии», — без тени сомнения произнес Трей. «А ты станешь моей женой, хочешь того или нет». Резко убрав руку, он развернулся и зашагал к выходу, оставляя за собой темный теневой шлейф. «Но почему этого так хочешь ты?» — не смогла смолчать я. «Мы же с давних пор не ладим. Ты всегда терпеть меня не мог». Трей на миг остановился, сжал кулаки и, не оборачиваясь, глухо произнес: «Дура ты, Фелиция». Вслед за хлопком двери последовала абсолютная тишина. Немного постояв, выравнивая дыхание и пытаясь понять, что он имел в виду, я отправилась к себе. Тедди этим вечером ни одного удара так и не досталось.